Глава 11. Дар. Трусишки-человечки пришлось забрать. Так получилось, что они немного запачкались. Ну и для коллекции. Раньше я особого интереса к коллекционированию женского белья не проявлял, но в этот раз это почему-то показалось мне забавным. Человечка будет терять трусы и проклинать меня. Это должно прибавить остроты ее эмоциям. Однако я слегка перестарался с тем, чтобы показать человечке ее место. Совсем забыл, что практическое у нас на соседних стадионах. Сосредоточиться на заклинаниях при мысли, что девчонка там бегает, сверкая голым задом, на потеху дубоголовым с третьего курса, оказалось неожиданно сложно. И вообще эта идея стала казаться мне исключительно идиотской. Нет, я, конечно, видел, как осторожно она двигается, и сознание того, что под юбкой у нее ничего нет, приятно горячило. Но вот то, что это в любой момент мог заметить кто-то еще, нет. Человечка — моя игрушка, и нечего всяким другим на нее пялиться. Впрочем, сразу после окончания практической она смылась в мгновение ока. Я вздохнул с облегчением, заглянул к себе, принял душ и пошел, как обещал, к Алиаде. И не дошел. Сам не знаю, что со мной стряслось, но почему-то предстоящее развлечение перестало развлекать. Секс с Алиадой то ли начинал приедаться, то ли в нем не хватало чего-то, какой-то изюминки, каких-то новых ощущений. Я заранее мог предсказать, как все будет. Я зайду, она встретит меня в полупрозрачном пеньюаре, будет липнуть и многозначительно трепетать ресницами, ахнет, делая вид, что смущена, когда я потащу ее в постель, в то время как отлично знает, что я хожу к ней исключительно за этим. И также искусственно и жеманно будет ахать и стонать, когда я буду вбиваться в ее податливое тело. Конечно, Алиада темная, и я не чувствую эмоций так же, как эмоции Трианы, но не оставляет впечатления, что никаких эмоций она и не испытывает. Просто послушно раздвигает ноги и стонет, как механическая кукла. Зачем? Да кто ее знает. Может, думает, что этим сможет меня привязать. В общем, я остановился на полпути, развернулся и отправился к человечке. Тут уж в эмоциях недостатка не было. В моих собственных, прежде всего. Эта нахальная маленькая дрянь осмелилась надеть амулет. Закрылась от меня. Принялась выдвигать ультиматумы. Пришлось пораскинуть мозгами, чтобы сообразить, как можно ее обыграть. Я явился очень скоро и совсем без сил. Некоторое время не без удовольствия созерцал ее недовольную мордашку. Удивительно, вроде бы совершенно против всех канонов красоты. Красоты темных, ясное дело. Триана все же была довольно миленькой. Особенно эти ее миндалевидные, чуть раскосые зеленые глаза. Ну и губы. Порочно розовые, пухлые, которые она, будто нервничая, постоянно облизывала. Я действительно изрядно измотался. Нельзя сказать, чтобы едва стоял на ногах, но усталость чувствовалась, а главное — пустота и бессилие. Я уже предвкушал, как мы с человечкой перейдем к делу и как хлынет одуряющий поток, вкуснейшая смесь из робости и желания. Но я ошибся. Чертов амулет. Видимо, из-за него Триана не ощущалась, как сияющий золотистый вихрь, а превратилась в глыбу льда, айсберг или еще какую-нибудь такую же бесполезную хрень. «Ты же видишь, я совершенно пуст. Моих сил не хватит даже на простую телепортацию. Мне срочно требуется помощь, и я ее сейчас получу». Эта мысль отзывалась пульсацией по венам и ноющей тяжестью в паху. Я был доволен собой. Человечке не удастся загнать меня в угол, пусть и не пытается. Я всегда получаю то, что мне нужно. «Да, конечно, я вижу». Заговорила Триана спокойно, так будто бы мы обсуждали что-нибудь безумно скучное, вроде химических формул. Мне это сразу не понравилось. Но ничего, сейчас приступим к действиям, и она разойдется. Мне ли не знать, она только строит из себя недотрогу, в то время как ее собственные желания, которые она ловко прячет даже от самой себя, выдают ее страстную натуру. Триана горячая штучка, что бы она о себе ни думала. Эта девчонка заводится от легкого касания. Что же с ней будет, если взяться за нее по-настоящему? Картинка так и встала передо мной. Извивающаяся Триана, глаза закрыты, губа прикушена в тщетной попытке сдержать стон. «Ну же, детка, не жди, пока я рухну прямо здесь», — поторопил ее я. «Мне не терпелось приступить к этой трапезе». «Конечно». Она быстро сбросила платье, стянула с себя тонкие трусики, так просто, будто раздевалась перед душем. Я уже приготовился попробовать на вкус ее смущение и стыд, но его не было. Триана оставалась совершенно спокойной. Вот это новости. Куда делось мое горячее блюдо? Черт, я болван. Это не Триана спокойна, это амулет защищает ее. Сними это сейчас же. Я начал раздражаться. Эта дьявольская побрякушка явно действует мне на нервы. Триана спокойно и ровно посмотрела мне в глаза и сняла амулет. И ни черта не изменилось. Она стояла передо мной, совершенно обнаженная, но эмоций при этом было ровно столько же, как если бы она пришла на осмотр к целителю. На меня адски сильно подействовало то, что я увидел. И тяжелая грудь, и плоский живот, и округлые бедра. Но девчонка вела себя так, словно каждый день прогуливалась по улице в этом костюме. «Что-то не так?» — холодно спросила она. «Ах да, я забыла». Сказав это, Триана улеглась на кровать, согнула ноги в коленях и слегка развела их, приоткрыв тонкую полоску алой плоти. Я сглотнул, но она оставалась невозмутимой. Я покосился на амулет, он был на столике рядом с кроватью. Внимательно окинул Триану взглядом. Чем еще она могла бы защититься? Но нет. Я мог поклясться, на ее теле сейчас не было даже нитки, и никакую магическую хрень там было не спрятать. Тогда какого черта она так спокойна? Советую не терять время, а сразу начать применять магию. Ведь так ты заставляешь меня испытывать желание. Так же ровно сказала она. Чертова кукла, нарочно ведь старается зацепить. Да только я точно знаю, что несколько часов назад она извивалась в моих руках без всякой магии. И если бы не ее глупое упрямство, сама бы просила меня продолжать. А это, насколько я понимаю, вызов. «Ну что ж, вызов принят. Я заставлю тебя кричать, и в этом не будет ни грамма магии». Делая вид, что не обращаю никакого внимания на приглашающие распахнутые ноги, я обошел кровать сбоку и присел рядом с Трианой. Она невозмутимо уставилась в потолок. Я погладил ее по щеке. Никакой реакции. Чертова девчонка. Да как же ей удается сохранять спокойствие? Такое ощущение, будто она выпила что-то. Подготовилась. Хотя я отлично знаю, что она не ждала моего возвращения и подготовиться бы не успела. Тогда как? Выражение ее лица настораживало. Триана выглядела сосредоточенной до предела. Так, словно просчитывала в уме сложнейшие задачи. Стоп! Задачи? Моя человечка — самая настоящая заучка. Каждый знает, что она лучшая на курсе. Это раздражало и одновременно вызывало уважение. Каким способом заучка могла бы полностью выключить себя из окружающего мира? Конечно, повторяет формулировки заклинаний или выводит доказательства какой-нибудь заковыристой теоремы, поэтому и остается холодной, что твоя мертвячка. Я не смог сдержать улыбки, впрочем, сразу снова стал серьезным. Допустим, я ее раскусил. Как выводить из этого состояния будем? Да, магией было бы расплюнуть, но раз я принял этот ее вызов, обойдемся без магии. Попробуем так. Моя рука скользнула чуть ниже. Ничего запретного, просто осторожные поглаживания, больше похожие на легкий массаж. Мягко, самыми подушечками пальцев, я рисовал круги на золотистой коже. Триана сперва напряглась, потом задышала спокойнее. Я действовал совершенно невинно. Несколько минут, и она явно расслабилась, хотя взгляд оставался сосредоточенным, а брови легонько хмурились. Небось, высчитывает про себя кривую добера. Злится. Слышал, ей влепили трояк за практическую. Такая повернутая на учебе, как она, должна была воспринять это как пятно на своей чести. Хм, а ведь это можно повернуть в свою пользу. И я тихо сказал. Вообще-то, я шел сюда извиниться. Я сразу понял, что это сработало. По ледяной броне пошла трещина. Девчонка взметнула на меня растерянный взгляд. В этот момент я как бы невзначай скользнул пальцем по маленькому розовому сосочку. Есть. Она затрепетала. Меня окатило горячей волной возбуждения. На щеках Трианы появился пьянящий румянец, но она сразу вновь попыталась уйти в расчеты. «Чёрта с два!» «Прости, я не должен был так себя вести», — уронил я, возвращаясь к невинным прикосновениям. «Не должен был так себя вести? Полная чушь. Я совершенно не раскаивался в своих действиях. С удовольствием повторил бы то же самое снова, и еще повторю, надеюсь. На самом деле мне тоже не понравилось, что на тебя все пялились. А вот это правда. Она моя собственность, и я не терплю, когда другие роняют слюни на мои вещи». Мои фразы явно мешали Триане сосредоточиться. Она ждала не этого. Похоже, она вообще готовилась, что я буду действовать силой. Ну уж нет, дорогая. Мне нужны твои жаркие, оглушающие эмоции, а не эта холодная, как лед, безвкусная, как вата, искусственная невозмутимость. Я наклонился и поцеловал бархатный животик. Триана осталась внешне безразличной, но я не упустил всплеск ее эмоций, мимолетное удовольствие и обжигающая паника. Ага, поняла, что теряет контроль над ситуацией. Высунув язык, я коснулся нежной кожи. Похоже, человечка успела принять душ. Как предусмотрительно с ее стороны. Вкус ее кожи был чистым, с едва заметной сладковатой ноткой явно природного происхождения. Забавно. Моя человечка сладкая не только на эмоции, но и в буквальном смысле. Оставляя влажную дорожку, я добрался до пупка. С наслаждением лизнул крохотную выемку. Мгновенно высыпавшие на коже Трианы крупные мурашки даже без всяких эмоций доказали мне, что девчонка реагирует. Впрочем, в эмоциях теперь не было недостатка, и я чувствовал, как, сохраняя внешнее самообладание, внутри она мечется и проклинает себя саму за то, что не может остаться равнодушной. Паникуя, она сама сейчас раскачивала свою лодку, рушила так старательно выкованную броню. Приподнявшись на руках, я залюбовался зрелищем. Обнаженная девушка полностью в моей власти, раскрытая, как на блюде. «Целиком к вашим услугам, господин Дар. Приступайте к трапезе». Триана часто дышала, глаза блестели, губы едва заметно шевелились, будто она бесконечно повторяла про себя какие-то слова. Я угадал формулу закона сохранения магоэнергии и широко ухмыльнулся про себя. И впрямь пыталась решать какие-то задачи. Но было уже слишком поздно. Ее тело явно реагировало, и, думаю, мысли Трианы были очень далеки сейчас от сохранения магоэнергии. Я разом наклонился, ныряя между раздвинутых ножек. Не знаю, может, она и готовилась, но все равно глухо ахнула, когда я накрыл ртом ждущую прикосновения плоть. Ее тело напряглось, как натянутая струнка. «Ну что ж, моя виолончель, держись как следует, сейчас мы сыграем зажигательный этюд». И это действительно получилось зажигательно. Во всяком случае, судя по тому, как Триана кусала губы, чтобы не застонать, как вцеплялась в покрывало, как вздрагивала, отвечая движением моего языка. Ее эмоции лились сплошным потоком, накрывая меня с головой. Сладость физических ощущений, перемешанная с таким пряным, терпким ощущением греха. Злость не устояла, не смогла, смывала удовольствие, а под ним снова проступало осознание своего проигрыша. И снова злость. «О да, детка, теперь ты мечешься и проклинаешь себя, теперь ты жадно хватаешь ртом воздух, не в состоянии уйти от беспрестанной ласки. Теперь, надеюсь, она твердо зарубит себе на носу, что я ее хозяин». Но это было еще далеко не все. Уверившись, что Триана готова, я, не переставая ласкать ее языком, нащупал пальцами узкий маленький вход. Осторожно понемногу ввел палец внутрь. Она девственница. Пусть сама по себе девственная плева ничего не значит, тут дело совсем в другом. Все же не хотелось ничего повредить. Я еще долго собираюсь играть с этой игрушкой. Поначалу она как будто не заметила. Потом я нащупал хорошо знакомую точку и принялся одновременно массировать ее изнутри, снаружи не переставая атаковать ртом. Вот тут Триану пробило. Она судорожно, длинно ахнула, скорее удивленно, чем эротично. Мышцы ее тела сжались вокруг моего пальца, и еще раз, и еще, потому что я не прекращал ласкать ее. «Нет», — выдохнула она, и это прозвучало для меня приятнее, чем самая красивая музыка. «Да, детка, да». «Нет», — повторила Триана тоном выше, — Тонкие пальцы сильнее вцепились в покрывало, сгребли, как будто Триана изо всех сил пыталась удержаться, не сорваться в пропасть. Ее тело трепетало под моими прикосновениями. Я увеличил скорость и нажим. Как здорово, оказывается, заниматься сексом с человечкой. С темными об этом можно лишь догадываться, а с Трианой точно знаешь, когда она на пути к тому, чтобы кончить. Она откликалась так ярко, так быстро. Я был полон эмоциями под завязку, на магическом уровне чувствовал себя как сытый удав. Но разве я зверь какой, чтобы бросить девушку, не дав ей оргазма? И этого не пришлось долго ждать. Движение, другое, третье, барабанящие удары языка. Она всхлипнула, напряглась, и ее унесло в шквале мучительного наслаждения. Я не без удовольствия ощущал, как внутренние мышцы Трианы ритмично сокращаются, сжимая мой палец нешуточной хваткой. Эх, попробовать бы это ощущение другой частью тела. Но нет, нельзя. Придется снова справляться в одиночку. Взять, что ли, у человечки другие трусы для стимуляции воображения?